внутренний наш человек. Бог создал не только дивный организм человека, воткав в свое создание множество доказательств своей мудрости, силы и гениальности, но и вдохнул в него душу разумную и бессмертную. Бог чудесным образом соединил в человеке начало материальное с началом духовным, сделав его душою живою. Материальное начало в человеке названо в Священном Писании внешним человеком, а начало духовное – внутренним человеком. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Внутренний человек назван еще духом и душою. Никто из представителей подлинной науки не сомневался в наличии души. Спор среди ученых возникал не о том, есть ли душа у человека, а о том, что следует подразумевать под этим словом. Что такое душа? По общим понятиям, душа – внутренний мир человека, его переживания, настроения, чувства. Душа – источник симпатий и антипатий, организующий нашу сущность и способности, очаг нашей индивидуальности. Усомниться в бытии своей собственной души было бы равносильно самоотрицанию. Французский философ Декарт писал: «Как бы далеко ни простиралось мое сомнение, я не могу сомневаться в собственном своем существовании, потому что само мое сомнение уже свидетельствует о том, что существует некто сомневающийся». Материалисты отрицают душу в человеке на том лишь основании, что она нематериальна, хотя не имеют о ней ни малейшего представления, впрочем, как и о других вещах в этом мире. Что такое дух? Что такое материя? То и другое остается для науки неразгаданной тайной. Эммануил Кант считал, что сущность души не может быть познана нашими органами познания. Мы не способны охватить всю мощь, свойства и качества нашей души. Они не поддаются исследованию различными приборами и аппаратами. К ним можно применить только опыт, связанный с верой в божественное откровение. Познавая окружающий мир, трудно не согласиться, что самое изумительное существо на земле — человек с его духом, душою и телом. Что такое дух? В Евангелии от Иоанна читаем: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Проявление Духа способны ощущать люди возрожденные, рожденные свыше от Духа Святого. Дух — бессмертное, божественное начало в человеке. Сфера Духа — вне достижения для атеистов, какими бы образованными они себя ни считали. Вместе с материалистами они не признают наличие Духа в человеке и его существование вне тела, считая, что все чувства, эмоции, переживания — результат мозговых рефлексов. Рассуждая так, они превращают разумного человека со всем многообразием чувств, сложностью внутреннего устройства и противоречиями в человека автомата, робота, зависящего лишь от команды мозговых рефлексов. Напрасно люди пытаются разрешить загадку человеческой души своими силами и средствами. Христос — истинный ключ, легко и просто открывающий любые тайны невидимой жизни в человеке. Библия открывает нам, что человек состоит из духа, души и тела. Бог создал человека триединым, четко разграничив в нем сферы физическую, душевную и духовную. Апостол Павел пишет: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Материалисты смотрят на этот вопрос иначе. По их убеждению, мозг — орган сознания, закономерный продукт развития материи, источник психических и душевных проявлений в человеке. Но что означает закономерное развитие материи, и кто дал ей способность развиваться и усложняться? Ученые не утруждают себя ответами на подобные вопросы. А хотелось бы, к примеру, узнать, какими мозговыми рефлексами вызвано изменение душевного настроения, вкусов, желаний, чувство дисгармонии и неудовлетворенности. Святое Писание говорит, например, о сиротстве души, о душе, униженной до праха, отказывающейся от утешения, насыщенной поношениями, о душе, алчущей, истомившейся. В том же Писании говорится о душе, радующейся, услажденной утешениями, насыщенной благами, торжествующей, бодрой, любящей и так далее. Что на это ответят люди, отвергающие Слово Божие? Факт воздействия человеческого тела на душу и души на тело давно доказан. То или иное душевное состояние способно производить в организме человека серьезные перемены. Внезапный гнев приостанавливает процесс пищеварения. Трагическое известие может вызвать глубокое душевное потрясение, заканчивающееся нервным расстройством, а иногда и смертью. Наши глаза, голос, поза, черты лица преображаются в зависимости от эмоций и внутреннего настроя. Состояние души отражается и на нашем здоровье, вызывая не только серьезные заболевания, но подчас и исцеление от некоторых болезней. Сказано в Писании: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Современные врачи, имеющие дело с людьми, подверженными постоянной депрессии или подавленному состоянию, пытаются лечить их смехом и положительными эмоциями. Но внутренняя веселость сердца и внешний искусственный смех — не одно и то же. «И при смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль», — говорит мудрый Соломон. Ни одно животное на земле не обладает таким разнообразием настроений, желаний и чувств, какими обладает человек. И при всем этом материалисты не признают души только потому, что она нематериальна, пользуясь принципом «не вижу, не верю». В мире множество сил и явлений природы, которые неуловимы нашими органами чувств, но тем не менее реальны. Мы не улавливаем звука с частотой ниже 16 Гц или выше 20 тысяч герц. У животных же диапазон восприятия значительно шире. Глухой человек вообще не воспринимает ни единого звука, но это отнюдь не значит, что звуков нет в природе вообще. Мы не видим электрического тока, магнитных и радиоволн, радиоактивного излучения, рентгеновских, ультрафиолетовых и других лучей, но все они существуют. Мы не видим нашего мышления, памяти, совести и многого другого, в реальности которых убеждаемся ежедневно. Если следовать принципу атеистов «не вижу, не верю», мы должны усомниться в существовании микромира или бесчисленных звезд, лежащих за пределами нашего зрительного восприятия, но сфотографированных с помощью мощных телескопов. Ночные птицы и звери видят ночью как днем, тогда как мы видим ночью лишь силуэты предметов. Прав был мудрец, сказавший: «Самое могущественное в мире то, что не видно, не слышно и неосязаемо». К этим могущественным, но невидимым относится наша душа. Так что принцип материалистов «не верить в невидимое» крайне безграмотный и невежественный. Да живет душа моя и славит тебя, да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Бессмертие человека. Завершая свой земной путь, наше тело стареет, дряхлеет, умирает и разлагается на те химические элементы, из которых состояло. Ибо прах ты, и в прах возвратишься, сказал Бог согрешившему Адаму. Да. Человек умирает, но не весь человек, а только его тело, ибо видимое временно, а дух, покинувший тело человека, продолжает существовать, потому что невидимое вечно. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Читаем в книге Экклезиаста. Наука установила, что материя и энергия не могли сами себя создать из ничего и еще меньше способны сами собой уничтожаться. Они могут превращаться из одной формы или вида в другие. Этот неоспоримый факт признан всеми учеными. Но если без Бога нельзя уничтожить и мельчайшей пылинки Вселенной, и мы охотно соглашаемся с этим, то как можно допустить мысль о том, что нетленный дух человека, покинувший тело, перестает существовать? Мы говорим, что со смертью тело человека разлагается. Но что такое разложение, как не деление той или иной субстанции на составные части? Поэтому разложение немыслимо без наличия материи, подвергающейся разложению. Но то, что материей не является, а представляет собой психическую, душевную и духовную стороны человека, законом материи не подчиняется, и делению или разложению не подлежит, а, следовательно, и умереть не может. Создатель говорит людям: «Вы бессмертны». И душа, любящая Бога, беспрекословно принимает и верит в это божественное откровение. Но люди по лукавству своего сердца и по упорству своей воли внушают себе, что все кончается могилой. Не показательно ли, что многие готовы признать своим отдаленным предкам любую обезьяну, лишь бы покончить с вопросом бессмертия и удалить из своего сознания мысль о Боге-Творце? Конечно, Бог дал нам свободу, и каждый имеет право выбора, верить или не верить в Бога, признавать или отрицать духовное начало в человеке и загробную жизнь. Но разве наше безверие уничтожит загробную жизнь? Разве наш скрытый скептицизм или открытое и убежденное отрицание духовного мира изменяет положение? Бог не доказывает нам существование души человека после смерти, но Он многократно показывает это на страницах Священного Писания. Бог дает каждому человеку особое право проверить истинность бессмертия, так же, как человек проверяет и убеждается в существовании закона тяготения, в наличии электричества, в возможности гипноза. В мире духовном имеются такие же законы, как и законы в мире материальном. Если человек не спешит открывать эти законы и применять их в своей земной жизни, то лишь потому, что не желает повиноваться ни этим законам, ни их законодателю. Дух человека бессмертен, и смерть физическая бессильна умертвить его. Бытует разумное сравнение человека с книгой. Тело человека — это бумага, а душа — идеи и мысли, заключенные в книге. Бросьте ее в пылающий огонь, и она сгорит, превратится в пепел. Но сгорит ведь только бумага, а отнюдь не идеи или мысли, выраженные автором. Содержание книги не сгорает. Оно продолжает жить в умах и памяти людей, ее читавших. Ибо слово Бога нашего пребудет вечно. Ужас смерти и жажда жизни известны каждому из нас, если не из личного опыта, то из наблюдения. Поэтому подавляющее большинство человечества всегда верило и продолжает верить в бессмертие души, и только некоторая часть людей его отвергает. Вера в бессмертие, укоренившаяся в сознании большей части человечества и переходящая из рода в род, из поколения в поколение, должна основываться на непреложной истине. Иначе какая ложь способна пережить все нападки, испытания, проверки и гонения, которым непрестанно подвергается вера в загробную жизнь? Этот исторический факт остается и поныне без научного объяснения. Велика и непостижима для ума тайна бессмертия. Но и она перестает быть для нас тайной, когда мы познаем Бога и примиряемся с Ним. На вопрос, есть ли бессмертие, человек подлинно верующий отвечает: «Там, где есть бессмертный Бог, там должно быть нетление и жизнь вечная. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Доказательства загробной жизни. Загробная жизнь, жизнь бессмертия и нетления, факт, а не теория или предположение. Проблема бессмертия и загробной жизни – это проблема каждого смертного человека, от решения которой зависит его дальнейшая жизнь. Поэтому, если мы верим в загробную жизнь, мы должны знать, почему мы верим. А если отрицаем загробную жизнь, то на каком основании? В прошлых главах настоящей книги мы познакомились с теми основами веры в загробную жизнь, на которых покоится наше христианское убеждение и свидетельство. В последующих главах мы познакомим читателя с противоречиями, возникающими в сознании людей при отрицании загробной жизни. Если нет ни бессмертия души, ни загробной жизни, то почему Бог одарил человека такими изумительными умственными способностями, логическим, творческим и абстрактным мышлением, здравым рассудком, предусмотрительностью и другими качествами? Не менее поразительным даром является его членораздельная речь. Поистине что-то божественное составляет речь человеческая, и только повседневное пользование ею не позволяет нам замечать, что она — величайшее в мире чудо, — сказал Немейер. И трудно не согласиться с этим очевидным фактом, если добавить, что способность выражать свои мысли человек применяет не только устно, но и письменно, мимикой, жестами и разными знаками, создавая литературу и увековечивая себя разными отраслями и видами науки и искусства. Воля человека также является удивительным даром Божиим. Подумайте о нашей исключительной способности принимать решения, ставить перед собой определенные цели, соответствующие нашим чувствам и желаниям, неуклонно добиваться их достижения на протяжении различных сроков и даже всей земной жизни. Это ли не способность, данная человеку свыше? Сам Дарвин признал, что воля человека остается тайной, которую не разгадали еще ученые. Свобода и право выбора составляют неотъемлемую характеристику всякого человека. На принципе свободной воли зиждется жизнь человека и вся его моральная природа. это то, что отличает человека от животного, от всех земных тварей. Ученые не могут объяснить в человеке сознание собственного бытия, врожденного чувства стыда и ответственности, свободы принятия решения и осознания воли высшей божественной воли Создателя. Отрицать наличие всего этого в человеке значит лишать его земную жизнь цели и смысла. А человеческая совесть? Откуда эта способность различать добро и зло, оценивать собственные поступки и поведение, моральная ответственность за каждое слово, за каждый предосудительный жест, приступ гнева или вспышку раздражения, злодеяние или преступление? Нравственная природа человека имеет свой внутренний голос, с помощью которого удостоверяет нас об одержанной нами внутренней победе или о поражении. Угрызения совести зачастую проявляют себя отсутствием аппетита, бессонными ночами, сумасшествием и даже самоубийством. Этот верховный трибунал, заседающий в тайниках нашей души, не раз усаживал на скамью подсудимых всеми уважаемых людей, которых никто и никогда не посмел бы заподозрить в совершенном ими злодеянии, если бы не их чистосердечная исповедь перед правосудием. Мировая история богата примерами, подтверждающими этот факт. Кто дал право нашей совести властвовать нами, контролировать наши намерения, решения, поступки, ограничивать наши желания и поведение, допрашивать, судить и выносить приговор? Кто же иной, как не судья всей земли? Само наличие совести говорит нам о существовании высшей инстанции. Ухо дано нам для слуха, глаз — для зрения, а совесть — для надзора. И атеисты в данном случае не являются исключением. Совесть делала людей аскетами, мучениками, героями, святыми, а люди, лишавшиеся этого внутреннего светоча, почти всегда опускались в омут греха, пороков и беззакония. Дух Святой, пришедший на землю, чтобы обличить мир о грехе, обличает людей через Слово Божие и совесть слушающих Его. Только человек с пробужденной совестью приходит к сознанию Божией, к Нему близости и к должному благоговейному отношению к Богу. Напротив, человек с порочной совестью способен сквернословить, святотатствовать, кощунствовать, богохульствовать и усматривать в таком своем бесстыдном поведении свободомыслие или геройство. Кроме совести, Бог наделил нас удивительным качеством — интуицией. Кто из нас не обязан этому чувству избавлением от тех или иных бед, или не приписывал ему того или иного случайного успеха, знакомства? Апостол Павел на пути в Рим высказал свое предчувствие капитану корабля, которое оправдалось: «Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Читаем в Деяниях апостолов. Предчувствие побуждало и побуждает людей сегодня с необъяснимой уверенностью перейти или пересесть на другое место, не ехать этим поездом, не лететь этим самолетом, не прятаться от бомбардировки в убежище, которое превращалось иногда в общую могилу. Все это нельзя объяснить разумом, потому что оно выше нашего понимания. Это чувство можно отнести к бесконечному числу явлений и вещей, превышающих нашу способность познания. Воображение, также богатейший, сверхъестественный, исключительный дар, которым способен пользоваться только человек. Лектор, используя воображение слушателей, может перенести их в любую точку земного шара. Мальчик с игрушечным ружьем способен чувствовать себя солдатом. Старик, вспомнивший эпизоды из детства, может видеть себя шалуном и забиякой. Микеланджело в большой глыбе мрамора представлял изваяние величественного ангела. Вещие сны и связанные с ними откровения также свидетельствуют о чрезвычайных способностях человека. Вспомним об исполнившихся вещих снах Иосифа, о звездах и луне, о хлебодаре, о семи коровах тучных и тощих. Вспомним о мудрецах, пришедших с востока, чтобы поклониться родившемуся младенцу Христу. Как они, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вспомним о сне президента Авраама Линкольна. Ровно за сутки до покушения и зверского убийства Линкольн видел большую похоронную процессию. Очутившись в толпе и наблюдая за слезами, вздохами и скорбью окружавших его людей, Линкольн спросил, кого хоронят, и получил едва слышный ответ Авраама Линкольна. Утром за завтраком Линкольн рассказал свой сон жене, а ночью того же дня был убит. Что вы скажете на это? Можно было бы привести и другие примеры вещих сновидений, но мы ограничимся уже приведенными, тем более что каждый из нас убедился в существовании вещих снов на своем личном опыте. Несколько слов о прорицании и ясновидении. Ни для кого не секрет, что большинство так называемых профессиональных предсказателей, целителей, ясновидящих, гадателей и колдунов — обманщики и шарлатаны, перенявшие свои способности от сатаны. Вспомним служанку, которую апостол Павел встретил в Филиппах. Она, будучи одержимая духом прорицательным, через прорицание доставляла большой доход господам своим. Но нельзя отрицать, что на свете есть и те, кто одарен этой поразительной способностью. Священное Писание, враг всякого суеверия, упоминает о многих провидцах и пророках, предсказывавших грядущие события за несколько сот лет вперед. Они делали это, будучи движимы Духом Святым. Мы видим, что есть прозорливость настоящая и поддельная, как и чудеса, истинные и ложные. Важно одно — установить сам факт, что такая способность у человека налицо. Теперь скажите, пожалуйста, от какого гиббона или от какой мартышки человек унаследовал все эти качества и способности? Если нет загробной жизни, то почему человек создан с исключительными возможностями и умением познавать окружающий мир, самого себя и Бога. Ни одна земная тварь не способна расширять свой кругозор, заниматься решением важных и сложных проблем, какие возникают у человека в процессе познания окружающего мира. Бог одарил человека не только талантами, но и возможностями употреблять эти таланты для его славы. Человек — единственное существо на земле, способное открывать установленные Богом законы природы, подчинять себе природные стихии, использовать их силу, энергию. В отличие от земных тварей, Бог дал человеку исключительный разум. Его познавательная деятельность, умение абстрактно, логически и творчески мыслить, способность постигать смысл окружающего мира, понимать самого себя и других, разбираться в людях и в обстоятельствах настолько поразительны, что даже ученые рассматривают человеческий разум как нечто непостижимое. Материалисты отрицают тот факт, что разум человек получил от Бога, но Слово Божие говорит: «У Него премудрость и сила, Его совет и разум». Если человеческий разум не озарен светом свыше, он не может гармонировать с разумом Божиим и, конечно, не способен правильно воспринимать и познавать окружающий его мир чудес. Не здесь ли причина того, что ученые объявили теорию эволюции достижением человеческого гения, тогда как в действительности она является следствием духовной слепоты и близорукости? Бог дал право познавать окружающий мир всем людям, в том числе и атеистам. Но, изучая мир, атеисты приходят к поспешным и скороспелым выводам. Знакомясь с величием космоса, с невероятной сложностью Вселенной, абсолютным порядком, царящим в мироздании, атеист убеждается в нерушимости и неизменности законов природы и, удостоверившись во всем этом, заявляет: «Так всегда было, есть и будет, и никакого Творца нет». Совершенно иначе мыслит человек верующий. О Творце Вселенной говорит ему и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда. Он восторгается красотой голубого неба, восхищается восходом и заходом солнца, радугой, облаками, очаровывается полями, лесами, лугами, цветами с их разнообразными, причудливыми узорами и красками. Он видит во всем творении божественный перст Творца и благоговейно преклоняется перед его разумом и величием. Букашки, рыбы, птицы, животные, наделенные разнообразными и неповторимыми особенностями своей индивидуальностью, все это не может не умилять и не возвышать душу верующего человека, восторгающегося гением Творца. Разум человека — одно из доказательств бытия вечного разума. Ибо кто же другой, кроме Бога, мог вызвать к жизни подобное себе разумное существо? Здравый разум не может быть препятствием к вере. Среди всемирно известных людей мы встречаем имена верующих: Данте, Эразм, Петрарка, Коперник, Колумб, Шекспир, Кеплер, Декарт, Мильтон, Паскаль, Лок, Ньютон, Лейбниц, Наполеон, Суворов, Пирогов, Павлов и многие другие. Известный французский ученый Пастер писал: Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя. Познавая самих себя, мы обнаруживаем в себе способность не только страдать, но и наслаждаться, вести жизнь не только порочную, но и святую, получая ее от Бога по благодати Христовой. Мы легко убеждаемся, что человек порочный, утопающий в греховном омуте, переживает уже здесь, на земле, весь кошмар своей больной души, а человек, идущий Божьим путем, наслаждается обилием мира и внутреннего блаженства. Люди веры, мужи Божии, не нуждаются в доказательствах Божьего бытия. Они говорят: «Я столь же достоверно знаю, что есть Бог, как знаю, что существую я сам». Врожденное чувство богоискания и богопознания наблюдалось во все века и во всех народах. Кто вложил этот инстинкт и потребность в душу человека? Инстинкт богопознания и жажда вечной жизни сильнее всех других инстинктов в человеке, сильнее любви и смерти. Во времена Христа этот инстинкт распяли на кресте позора и погребли в могиле с уверенностью, что с ним раз и навсегда покончено. Но он воскрес, восторжествовал над смертью и кладбищем. Его пытались похоронить в катакомбах Рима, но он только окреп от этой безумной попытки. Во время французской революции его выбросили за дверь, а он проник обратно через окно. Около 70 лет тому назад инстинкт богопознания пытались стереть с лица земли в Советской России, но торжество победы на религиозном фронте было преждевременным. В критические минуты жизни он возрождался в душах людей из пепла, и человек, исповедовавший всю жизнь безбожие, инстинктивно поднимал свой взор к небу с воплем: «О Боже, если Ты существуешь, если Ты есть, то...» Богоискание было в Божьем плане спасения человечества. Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хоть Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Мы ищем Бога потому, что нуждаемся в Нем. Наши нужды настолько велики, многочисленны и сложны, что самостоятельно мы не способны с ними справиться, да и любая людская помощь была бы недостаточна. В момент опасности, горя, страданий, смерти близких наша душа невольно взывает к Богу, ища Его помощи и защиты. И вот здесь возникает опасность поисков Бога ради удовлетворения той или иной возникшей нужды, а не ради Него самого, ради покаяния, возрождения, примирения и общения с Ним самим. Таким богоискателям Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,